Глава 10. Поступки моего случайного напарника ставили меня в тупик. Рейн казался мне странным и непонятным. Его решения пугали, а иногда не кстати волновали, прям как этой ночью. У него же есть свой спальник, но лег рядом. Так близко, что жар его тела мешал заснуть. Я не привыкла спать с кем-то, кроме сестер, да и то в последние годы мне удавалось спать отдельно. Я не питаю иллюзий, что Рейн хочет соблазнить меня. Где я и где он? Между нами пропасть. Он дракон, я человек. Он такой же отщепенец, как и я. Вот только того, что он дракон, нам хватит в избытке. Драконы не женятся на людях, а быть походной женой я не желаю. Если что и осталось у нас от былого величия, так это гордость вельских и чувство собственного достоинства. «Лежи спокойно», — пробормотал Рейн, когда я попыталась в очередной раз пошевелиться. «Дай поспать». На языке уже вертелся колкий ответ, но я опять его проглотила. Начни я сейчас с ним припираться, заснуть точно не удастся ни мне, ни ему. Но усталость и суматошный день взяли свое, и я провалилась в глубокий сон без сновидений. Проснулась от аромата, пахнущей в котелке каши. Рейн встал пораньше и уже приготовил завтрак. От одуряющих ароматов у меня заурчало в желудке. «Вставай, лежебока! Солнце уже встало!» — весело пропел дракон на манер какой-то оперы. «Я не сильна в искусстве знати». Я невольно посмотрела в небо, горизонт окрасила в розовый цвет. «А вот и нет!» буркнула я, но все же поднялась со своего королевского ложа. «Как спалось?» — поинтересовался Рейн, протягивая мне миску с кашей. Я вдохнула аромат. На завтрак он приготовил перловую кашу с сухофруктами. Старалась не обжечься. Я быстро поела. «Моя очередь мыть посуду», — забрала я у него из рук миску, подхватив котелок, на ходу положила туда миски и ложки и поспешила по незаметной тропинке к реке. «Поосторожнее там, Фелис!» — крикнул вдогонку дракон. Я обернулась, Рейн споро собирал лагерь, ловко укладывая спальники на вьючную лошадь. Усмехнувшись, я опустилась к воде. Тоже мне, защитник. Чего мне тут бояться? Зачерпнув мокрый песок и набрав котел воды, я по очереди принялась мыть посуду. Расслабившись, стала напевать себе под нос простую, но прилипчивую песенку про то, как нелегко живется Молли. Но раз есть милый, то любой день становится светлым. Вдруг я почувствовала, как что-то мягкое и влажное коснулось моей ноги. Обернувшись, я увидела существо, напоминающее большую обезьяну, покрытую илом и водорослями, с яркими проницательными глазами. Прежде чем я успела понять, что происходит, оно схватило меня за руку своими сильными лапами. Его когти прорезали кожу руки, кровь закапала. Существо тянуло меня в воду. Я закричала, но из горла вырвался хрип. Я дернулась, но он только крепче ухватился за меня. Вода заливалась в сапоги. Я яростно боролась, поднимая столько брызг, что могла бы затопить берег. «Тенеброс тенебрарум ста карме, патенче перетаресе гребери ин пугнам, лутумене тлимус аберфацес, лумине медже лемерем супрес». Услышала я, как кричит заклинание Рейн. Его голос звучал мощно, как раскат грома. Свет начал искриться вокруг него, образуя яркий круг. Он поднял руки, вызывая магическую силу, и направил ее в сторону нечисти. В воздухе закружились искры, и с каждым словом заклинания они становились все ярче. Нечисть, почувствовав приближение угрозы, развернулась к магу, не выпуская мою руку из своих цепких лап. Ее глаза налились яростью. Рейн не отступал. Он произнес финальные слова заклинания, и из его рук вырвался поток энергии, который ударил по чудовищу. Огромная тварь задрожала от удара, хватка ее ослабла. Я воспользовалась моментом, вырвалась из ее лап и рванула к берегу, охваченная страхом и паникой. Рейн продолжал удерживать нечисть на безопасном для меня расстоянии, не позволяя ей приблизиться ко мне снова. Свет из его рук начал образовывать барьер между мной и чудовищем, и вскоре тварь, не в силах справиться с магической силой, отпустила, исчезая в мутной воде. Убедившись, что опасность миновала, Рейн подошел ко мне, поднял на руки и понес к стоянке. Вокруг нас разлетались последние искры магии, оставляя позади тишину, нарушаемую лишь плеском воды. Мои нервы не выдержали, и я расплакалась. «Ну что ты?» — шептал Рейн, гладя меня по волосам. «Все уже закончилось. Он сбежал. Я была благодарна ему не только за спасение, но еще и за то, что не упрекал меня в беспечности». «Что это было?» — икая от пролитых слез, спросила я. «Речная нечисть». «Очень информативно», — пробормотала я. «Вижу, что тебе стало лучше», — произнес Рейн. «Раз появился знаменитый сарказм Фелис, то можно отправляться в путь». Он спустился к воде и подобрал посуду, сполоснув их в воде, принес и спрятал в мешке. «Поехали», — приказал он, и я уже гораздо увереннее, чем вчера, забралась в седло. По узкой тропинке добрались до тракта. Дорога была пустынной. «Странно, что в столь ранний час никого нет», — произнес Рейн. «А кто тут должен быть? Все нормальные люди еще спят». «Нормальные люди как раз-таки везут товар на рынок», — ответил дракон. «Это ненормальные спят». Я хмыкнула, но не стала настаивать. После происшествия на реке меньше всего хотелось спорить с ним. «Так кто же все-таки на меня напал?» «Речная нечисть, которая значится в учебниках как грязевой лемур», все-таки ответил Рейн. «Он обитает в затопленных участках реки, где вода медленно течет, образуя мелкие озерца и трясины. Эти места обычно окружены густыми зарослями тростника и водной растительностью, а поверхность воды покрыта водорослями и цветущими растениями». Внимательно слушая Рейна, я старалась запомнить все, что он говорил. Не хочу в дальнейшем опять попасть в лапы нечисти. «Лемур появился, когда ты запила», — продолжал рассказывать. «Пойми, Фелис, если вокруг тебя кажется, что никого нет, твое восприятие может быть обманчивым. Прям как сейчас,